Так? Правда, верно? Разве не важно не занести травму словом в психологических взаимоотношениях между доктор и больной? Я понятно сказал? Это точно, сказал Митяшин. Вот тут я полностью поддерживаю. Это по науке. Нас и Аршена Ванесовна так получала. Если уважаемый врач, то его слово может и облегчение дать, и буквально нанести тяжелую травму. Я еще хочу разъяснить свою мысль. Люба взяла Устеменко под руку, отвела в угол, где потише, и сказала шепотом. Вы мне не нравитесь, Володя. Так нельзя больше. А как можно? Вы же ее никогда не любили. Оба вы только мешали друг другу. Так почему же вы словно в воду опущены? Он беспомощно смотрел на нее. Никуда я не опущенный, медленно рассердился Устеменко. Может же человек устать? Может, кротко согласилась она. И вдруг, гневно блеснув глазами, сказала. Но я не могу это видеть, понимаете? Должен же человек иметь еще какой-то смысл в жизни, кроме дела. Ну, должен, со вздохом подтвердил он. Это в рассуждении, чтобы над столом висел абажур. Бывает, не получается. Вот и у меня не получилось. Он отошел от нее и издали видел, как она смотрит на него зло и даже с ненавистью. Черт бы их всех побрал. Какое им дело до того, что его бросила так называемая жена? Оставили бы они его в покое с их чуткостью. Устроившись в тихом углу, он думал там свои думы и видел, как сначала ушел Гебейзен, как прощался со всеми Щукин, как доруговался Нечитайло с Вагаршаком, как пришла Женя и потянула своего Митяшина домой. И Нора ушла, и ее Волков. Наверное, скоро поженятся и будут счастливы. Когда разошлись все, он натянул халат и прошелся по своей хирургии. Потом навестил Пузырева в онкологическом. Тот оглядел его живо и весело, блестящими, довольными глазами и сказал с радостным удивлением, «Подумайте, доктор, ничего не болит. Только такое чувство, что я вроде с похмелья. Это наркоз? А облегчение явное». Чувствуется, что лишнее из брюха убрано. Домой он плелся долго и ужасно удивился, увидев в своей кухне насупленного с мешками под глазами Родиона Мефодича таким же мрачным дедом Мефодием. У двери были сложены чемоданы, два получше, один поплоше. Адмирал был в штатском, в кепочке с пуговкой, дед в военно-морском, доброго сукна, адмиральском, правда, без погон и шевронов. «Примешь пожить?» — спросил Родион Мефодьевич сурово. «Мы с батей в гостиницу просились, не пустили. Одна дамская особа ответила, что даже коммерсанту из ФРГ отворот-поворот сделала. Ну, я ей, что, может быть, русского адмирала уважит, куда там? В толчки!» — подтвердил дед. — Хуж плачь, хуж смейся, хуж чего делай. Варька сюда и привезла. Володечка, говорит, допустит под крышу. Устеменко молчал, сжав челюсть. Странные непривычные понятия судьба внезапно, словно пулей на вылет, прострелило его. — Я рад, — сказал он просто, как говорил всем и всегда. Извините, не понял сначала, что к чему. Вам с дедом Мефодием комната, я тут привык. Сейчас кровати на места водрузим. Погодите, да вы, наверное, поели бы. Что ты в кухне? Об этом никакой речи быть не может. Не без суровости, но как-то словно бы оттаив, произнес Степанов. Все в комнате расположимся на казарменном положении. Да оно и ненадолго. Несколько дней, я надеюсь, что трясется все. Не более как через час. Все и тут вполне утряслось. Дед Мефодий, будучи человеком запасливым и ни на что хорошее в будущем не имея привычки надеяться, прихватил в суматохе из Женькиного буфета часть горячительных напитков, которые там обнаружил, и к ним закусок, что по силам было уволочь.